Глава 9. Когда покажется, что все продумано, то гайдзины обязательно найдут слабое место и ударят там, где их не ожидаешь. Вице-адмирал Того в синем походном кителе еще раз склонился над картой, стараясь найти в ней ответ на грядущие события, а в том, что они придут, ни у кого на объединенном флоте, начиная от заслуженного адмирала до совсем юного юнги, сомнений не было. Оставался только один вопрос, на который не имелось ответа. Куда делась русская эскадра Рожественского? В том, что противник будет прорываться через Цусимский пролив, сомнений практически не было, а этот самый удобный для врага маршрут был наглухо перекрыт третьей эскадрой вице-адмирала Катаоко Ситиро, под командованием которого находились три боевых отряда. В пятый входил бывший китайский броненосец, трофей войны с Поднебесной, что победоносно окончилось 10 лет тому назад. В японском флоте он получил имя Чин-Йен и был вооружен 4 короткоствольными 305-миллиметровыми орудиями с прилично забронированной цитаделью. Вместе с ним должны были действовать 3 бронепалубных крейсера 2-го класса, совокупное вооружение которых, а на каждом было по одному 320-миллиметровому орудию и дюжине 120-миллиметровых пушек, соответствовало нормальному броненосцу. Корабли эти были спроектированы во Франции Эмилем Бертеном и по его задумке должны были заменить в эскадренном бою при необходимости один из кораблей боевой линии. Но чаще действовать как крейсера, хотя максимальный ход в 16 узлов соответствовал больше броненосцам, причем старым, тихоходным. «Если бы они еще из своих пушек в кого-нибудь попали», — усмехнулся Того. «За всю войну таких случаев не имелось, как шутили в императорском флоте, острые на язык молодые офицеры. Все дело в том, что чудовищно тяжелая для маленького крейсера пушка оказалась совершенно непригодной. От разворота ствола на борт корабль получал заметный крен. Рассматривался вопрос, чтобы заменить ее на 203-миллиметровую пушку с щитовым прикрытием, подобные стояли на быстроходных крейсерах 3-го отряда. Но денег на закупку в казне не нашлось. Все средства пошли на усиление главных сил флота. В помощь 5-му отряду, что базировался на корейском побережье, придавался 6-й отряд под командованием племянника, которого порой именовали контр-адмирал Того-младший. В него входили 4 маленьких старых и тихоходных крейсера, купленные в Чили Идзуми, и 3 ветерана войны с китайцами – Акицусима, Чийода и Сума. Они прикрывали главную базу флота Сасебо, сейчас пустынную. Мало ли что придет в голову русскому адмиралу. Возьмет и ударит по Нагасаки, а потом разгромит из пушек Сасебо. Подход к ним с моря открытый. Правда, потом выйти в Цусимский пролив, пройдя проходом между Кюсю и островами Гота, будет крайне затруднительно. Туда без особой нужды и в тихую погоду сами японцы старались не соваться без крайней надобности. Слишком много отмелей и рифов, каменных банок, велик риск погубить собственный корабль. Пролив между Кюсю и Хонсю, само внутреннее море и проходы у острова Сикоку плотно перекрывали отряды миноносцев. Их прикрывал 7-й боевой отряд контр-адмирала Ямады, состоящий из старого броненосца береговой обороны Фусо, дряхлого безбронного крейсера Чокай и 4 канонерских лодок преклонного возраста. Встреча с противником не сулило для них ничего хорошего, кроме очень быстрой смерти. Но всю 3-ю эскадру было не жалко потерять в бою. Реальной ценности она не представляла даже совокупно. И не стоила двух купленных в Италии новейших броненосных крейсеров. Самураи обязаны погибнуть, но должны встретить неприятельский флот и дать возможность главным силам первой и второй эскадр успеть выйти в море и уничтожить взорвавшегося врага. Кроме того, в третью эскадру дополнительно вошли два десятка вспомогательных крейсеров, что, передвигаясь по трем линиям, наглухо перекрывали западный вход в Цусимский пролив между Квилпатром и островами Гота. Большую помощь оказала императорская армия, выставившая по всему побережью островов цепь из наблюдательных постов, куда зачисляли отборные команды из выздоравливающих после ранений офицеров и опытных унтер-офицеров. Все они были обеспечены средствами наблюдения от биноклей до подзорных труб, посыльными для ближайшей линии телеграфа, специально отпечатанными книгами с силуэтами русских кораблей. Благо, фотографий хватало. Во всех иностранных портах, где были стоянки русских кораблей, агенты и дипломаты делали фотографические снимки и рисунки. Кроме того, все посты получили четкие инструкции, также отпечатанные в типографиях. Что делать, если будет замечена эскадра или отряд, и даже одиночный неприятельский корабль? Сунгарский пролив, или Цугару, тоже не остался без должного внимания. Стянув все силы к Цусиме, чтобы здесь дать генеральное сражение, перекрыв западное и южное направления, Хэйхатиро решил на восточном проходе прибегнуть к временной обороне. В самом узком месте пролива выставили три десятка минных банок, без малого почти две сотни мин. Мера временная, хороший шторм разметает заграждение, но сейчас оно замедлит продвижение русского отряда, если он там внезапно появится. За минами находились несколько вспомогательных крейсеров, последние остатки, вся задача которых была простой — отправить радиограммы при появлении русской эскадры и бежать оттуда как можно быстрее. Шансов уйти от быстроходных крейсеров Рождественского было мало, но они становились ничтожными, если с запада подойдут на помощь русским владивостокские крейсера. Эти бронированные громилы, больше броненосца размерами, буквально утыканные 203-миллиметровыми и 152-миллиметровыми пушками, благодаря своему ходу в 20 узлов, легко догонят плохо вооруженные пароходы с флагами восходящего солнца и быстро отправят их на морское дно. Прецеденты уже бывали, причем крайне скверные. «Если в течение 5 дней русские не войдут в Цусимский пролив, то значит они избрали либо восточное, либо северное направление, которое сейчас не прикрыто. Но посты там стоят, и оповещение будет послано вовремя. По крайней мере, на это можно надеяться». Тога призадумался. По расчетам выходило, что из двух десятков дозорных вспомогательных крейсеров, что сейчас осуществляли патруль в Цусимском проливе, можно было снять половину. И даже если русские попытаются пройти тайком, то у них мало что выйдет. Первые две линии составят по 6 кораблей вместо 7, а в третью линию войдут большие миноносцы, благо их можно менять через 2 суток. Тем более в случае прорыва вражеской эскадры они могут атаковать ее торпедами. «Пожалуй, я так и сделаю. 16 числа сниму 10 мару и отправлю их к Карафуто. Они перекроют Северный пролив». Тога внимательно посмотрел на карту, прикидывая расстояние. Выходило, что эта десятка может перекрыть все подходы не только к Сахалину, но и на южной части Курильской гряды, образовав 2 линии. расстояния там слишком большие, русским боевым кораблям потребуется бункеровка углем, и они могут загрузиться им с транспортов в Корсаковском порту, где крейсером «Цусима» был изловлен и потоплен прорвавшийся из Порт-Артура зловредный крейсер «Новик», причинивший массу хлопот. «Вот там я их перехвачу и дам бой», — негромко произнес Того, еще раз измерив линейкой расстояние. «Все правильно в расчетах. Русские корабли не прорвутся нигде. Первая и вторая эскадры Объединенного флота их обязательно перехватывают у выхода из пролива и, имея превосходство в скорости, навязывают бой. А ночью начинают атаки в море большие миноносцы, имеющие приличную дальность плавания, а в проливах атакуют малые миноносцы и миноноски, а их во флоте больше сотни. У русских мало шансов отбиться от такой своры, в кого-то обязательно попадут торпедами. К тому же с утра его эскадры будут готовиться к повторному сражению, благо его место заранее известно. Оно единственное будет притягивать все русские суда, и те пойдут туда, как летят мотыльки на пламя светильника, и обжигают свои крылья». Того наклонился над картой и ткнул карандашом в обведенный им овал. С губ сорвалось тяжелое для произношения слово: «Владивосток».